мы, пожимы Челера, проявляя чудеса пронырливости и изобретательности, тоже исхитрялись захаживать туда, дабы несколько скрасить себе жизнь, насколько позволяло наше малолетство и положение в полку, невысокое, прямо скажем, положение. Однако не было еще случая, чтобы не приносили мы из наших фуражировок 2-3 яйца, десяток яблок, сальных свечей или иного добра, годного для продажи или обмена. Сей промысел позволял мне поддерживать капитана и его товарищей, а при благоприятном стечении обстоятельств обделывать и свои собственные дела, навещая в обществе верного Хайме Кореаса заведенница Мендосы. С тех пор, как на берегу канала мой хозяин имел беседу с валенсианцем Кандау, никто больше не смел становиться у меня на пути. Диего Алатристо был осведомлен о моих походах и относился к ним неодобрительно, замечая с укоризной, что от женщин, следующих за войском, следует держаться подальше, если не хочешь получить любострастную болячку или удар ножом. Мне было неведомо, как у него-то самого раньше складывались отношения с сими верными спутницами солдат, но сейчас, находясь при нем неотлучно, ни разу не видел я, чтобы заходил он в палатку или фургон, украшенный изображением лебедя. Знаю, впрочем, что с разрешения Кармело Брагадо побывал он раза два в Ауткерке, осененным теперь флагом с Андреевским крестом, где навещал ту фламандку, о которой, помнится, я уже упоминал прежде. Ходили слухи, будто в последний раз вышло у Алатристы какое-то недоразумение с ее мужем, которого для охлаждения пыла пришлось сбросить пинком под зад в канал, а потом со шпагой в руке еще объяснять двоим бургундцам, что лезть не в свое дело вредно для здоровья. После того случая капитан туда больше не наведывался. А что же касается природы моих чувств к Диего Алатристе, то были они противоречивы, о чем я в ту пору лишь смутно догадывался. С одной стороны, я подчинялся ему беспрекословно и предан был, извините за пафос, беззаветно, о чем вы отлично осведомлены. С другой же, как всякое существо в буйном цвету юности, стремился высвободиться из-под его, громко говоря, эгиды. Страна Фландрия произвела во мне важные перемены. Я жил среди солдат и притом получил возможность сражаться за свою жизнь, за свою честь и за своего государя. Кроме того, в последнее время появилось у меня много вопросов, на которые я не находил ответов. Не считать же таковыми молчание капитана. Я всерьез подумывал о том, чтобы сделаться солдатом, хотя года мне еще не вышли. На службу раньше 17-18 лет не брали, а врать не хотелось. Но при благоприятном стечении обстоятельств это препятствие удалось бы преодолеть. В конце концов, капитан Алатристо и сам вступил в службу, имея от роду всего лишь 15 лет. Наши тогда осаждали крепость Гульст, и чтобы ввести противника в заблуждение, собрали всех пажей, мочелера, вестовых, дали им пики, знамена, барабаны и велели потоптаться по дамбе. Пусть, мол, неприятель сочтет эту толпу нестроевых вовремя подоспевшим подкреплением. Потом начался весьма кровопролитный штурм форта «Звезда», и пажи, получив в руки оружие, воодушевясь при виде битвы, отважно полезли в самый огонь на помощь своим хозяевам. Вместе со всеми пер в гущу схватки и Диего Алатристе, в ту пору барабанщик в роте капитана Переса де Эспилы. И так славно воевали они в тот день, что принц-кардинал Альберт, губернатор Фландрии, лично командовавший штурмом, оказал отличившимся милость и приказал записать их в солдаты. Утром пришло из Испании. Я взял протянутое мне письмо. На конверте из хорошей бумаги и с нетронутой сургучной печатью значилось мое имя. Сеньору дону Диего Алатристе для передачи Иньиго Бальбоа. Рота капитана дона Кармело Брагадо, картахенский полк, действующая армия, Фландрия. Дрожащими руками, перевернув конверт, я увидел на нем инициалы АДА. Не говоря ни слова, Я под внимательным взглядом аллатристы медленно отошел в сторонку, туда, где на бережку немки устраивали пастирушку. Немецкие солдаты, как, впрочем, и кое-кто из испанцев, любили брать в жены отставных потаскух, которые скрашивали им тяготы походной жизни, да еще и доход приносили, стирая солдатам белье, торгуя водкой, хворостом, табаком и трубками. А порой, помните, я рассказывал, копали траншеи, помогая мужьям. Но это я к тому, что рядом с портомойней стояло дерево, а под деревом большой камень. И вот на него-то я и сел, не веря глазам своим и не сводя их с буквочек АДА на конверте. Я знал, что капитан все еще смотрит на меня и выжидал, пока сердце не перестанет так гулко ухать в груди, а потом, стараясь, чтобы движения мои не выдавались, снедавшее меня нетерпение, сломал сургуч и развернул письмо.